для сердца сладкая, как мед. Это песня, которая не только боль заглушает, но и раны лечит, и сердце укрепляет. Приведенные примеры можно дополнить менее экзотическими, но более наглядными и воспроизводимыми в любых подходящих условиях. Они показывают необычайную действенность влияния психического раздражителя на физиологические системы организма. К руке человека, находящегося в глубоком гипнотическом состоянии, прикладывают обычный медицинский пинцет, вынутый из холодного дезинфицирующего раствора, и внушают, что пинцет раскален на спиртовке. Через несколько минут на месте прикосновения пинцета возникает покраснение кожи, а в некоторых случаях может образоваться и настоящий пузырь от ожога. Аналогичным образом, свернутым в трубку листом бумаги, экспериментатор ударяет испытуемого по руке, внушая, что удар нанесен твердым предметом, и через некоторое время вместе удара развивается типичный синяк. Нам неоднократно удавалось даже в неглубоких стадиях гипноза внушать испытуемым укус комара, имитируемый легким прикосновением карандаша, и спустя 2-3 минуты вместе укуса ощущался зуд и появлялся волдырь. Стоило лишь при повторном погружении в гипноз внушить, что комара не было, как зуд прекращался, а через некоторое время исчезал и волдырь. Повседневная жизнь постоянно убеждает в том, что наше физическое самочувствие определяется психическим состоянием. Представление полуинтуитивного, полуэмпирического происхождения о глубокой зависимости здоровья от душевного состояния, от психики, необычайно стойко удерживаются на протяжении всех исторических эпох, находят яркое отражение в художественной литературе, в традициях и верованиях всех народов. Идея психического влияния на телесные функции являлась ведущей идеей и всей преднаучной психологии, в которой понятие психики теснейшим образом связывалось с понятием души как непознаваемой божественной сущности. В первой половине XVIII века главными идеалистическими школами в психологии и естествознании были оказионализм, признававший гармонизирующую роль Бога во взаимоотношениях души и тела, и философская школа Лейбница, а несколько позже — витализм, связывавший все живое с проявлением особых нематериальных факторов, созидающих сил, энтелехий. Виднейшим представителем оказионализма являлся французский философ Мальбранш, 1638-1715. Отрицая наличие причинной обусловленности явлений природы, он утверждал, что душа и тело — абсолютно независимые друг от друга сущности. Поскольку их взаимодействие в принципе невозможно, человек оказывается жертвой постоянных противоречий. Когда возникает определенное состояние в одной из этих сущностей, божество производит соответствующее состояние в другой. Таким образом, конечный результат активности человека зависит от воли Божьей. Душа есть особое существо, присоединенное к телу непонятным чудом, утверждал крупнейший из сторонников учения Лейбница немецкий философ Вольф. 1679-1754. Будучи наделена особыми силами, душа приобретает способность восприятия и способность произвольного движения. Все представления человека об объектах есть не что иное, как самопорождение нематериальной сущности. Именно спонтанная активность души, обладающий первично данными ей творческими возможностями, производит в психике человека весь мир представлений и стремлений. Одним из основных сторонников витализма XVIII века являлся французский физиолог и врач Биша, 1771-1802. Согласно его взглядам, все живое отделено от неживого непроходимой пропастью.